Фродо опять подумал, что надо надеть кольцо, и, будто повинуясь чьему-то велению, не понимая, что делает, нашарил его в кармане. Стояла страшная тишина. Но вдруг раздалась звонкая песня и зазвучал легкий смех. Чистые голоса, словно веселые колокольчики, всколыхнули прохладный ночной воздух. Черная тень поднялась, попятилась и, слившись с тенью лошади, утонула в сумраке по ту сторону тропки. Фродо перевел дыхание. — Эльфы! — воскликнул Сэм, хрипло, как с просонья. — Эльфы, сударь! Он бы так и кинулся на голоса, но Фродо с Пином удержали его. — Да, эльфы, — сказал Фродо, — это ведь лесной угол. Они здесь почти каждый год проходят весной и осенью. — Вот уж кстати. Вы же ничего не видели, а черный всадник спешился и пополз прямо к нам, и дополз бы, если б не их песня. Она его спугнула. — Ну, а к эльфам-то идем или не идем? — заторопил Сэм. Про всадника он уже и думать забыл. — Слышишь ведь, они сами к нам идут, — сказал Фродо. — Надо только подождать. Пение приближалось. Один ясный голос пел звонче всех остальных. Слова были дивные, древние. Один Фродо понимал их, да и то с трудом. Но вслушиваться было и не надо. Напев подсказывал слова. Фродо разобрал их так. Зарница в сеночной зари, за дальними морями, надеждой вечную гори над нашими горами. О, Элберет, Гилтаниэль, надежды свет далекий, от наших сумрачных земель поклон тебе глубокий. Ты злую мглу превозмогла на черном небосклоне и звезды ясные зажгла в своей ночной короне. Гилтаниэль, о, Элберет, сияние в синем храме, мы помним твой предвечный свет за дальними морями. И кончилась песня. «Это же заморские эльфы! Песня про Элберет!» — изумился Фродо. «Редко они забредают к нам в Хоббитанию. Их и в Средиземье-то почти что нет. Очень странно». Хоббиты сидели неподалеку от дорожки и ждали. Скоро появились эльфы. Звездным светом мерцали их глаза, в тихом сиянии струились волосы, серебристая тропа возникала у них под ногами. Прошли они молча. И только последний эльф обернулся, посмотрел на хоббитов и рассмеялся. — Неужели Фродо? — звонко воскликнул он. — Поздновато. Заблудились, что ли? Он позвал остальных, и эльфы обступили сидящих. — Чудеса да и только, — сказали они. — Трое хоббитов ночью в лесу. Такого не бывало со времен Бильбо. Что случилось? — Ничего не случилось, удивный народ, — сказал Фродо. Просто нам с вами оказалось по пути. Я люблю гулять при звездах и был бы рад составить вам компанию. — Вот уж без вас обойдемся, нудный народ хоббиты! — рассмеялись они. — Откуда вы знаете, что нам по пути? Ведь путь наш вам неизвестен. — А вы откуда знаете, кто я такой? — спросил в ответ Фродо. — Тут и знать нечего, — отвечали они. — Мы много раз видели тебя с Бильбо. Это ты нас не видел? — Куда вы идете? — И кто ваш предводитель? — спросил Фродо. — Я Гаральт, — отвечал эльф, который первым заметил хоббитов. — Гаральт из колена Славуров. Мы изгнанники. Наша родня давным-давно отплыла, и море ждет нас. Есть еще, правда, наши в раздолье. Впрочем, расскажи-ка лучше про себя, Фродо. С тобой ведь что-то неладно? — О, всезнающий народ! — вмешался Пин. — Скажите нам, кто такие черные всадники? — «Черные всадники?» — тихо откликнулись они. «А что вам до черных всадников?» «Ехали за нами двое, или один, может быть», — сказал Пин. «Вот как раз отстал, когда вы явились». Эльфы ответили не сразу. Они посовещались на своем языке, потом Гаральт обернулся к хоббитам. «Мы пока подождем об этом говорить», — сказал он. «А вы и правда идите-ка с нами». — У нас это не в обычае, но уж ладно, идите, с нами и переночуете. — Дивный, дивный народ, я и надеяться не смел, — сказал Пин, — а Сэм тот просто онемел от радости. — Спасибо тебе, о, Гаральт из колена Славуров, — сказал Фродо и поклонился. «Элен сейла люмен оментея его. Звезда осияла нашу встречу», — прибавил он на древнеэльфийском языке. «Ого, друзья!» — смеясь предостерег своих Гаральд. «Вслух не секретничайте, с нами знаток древнего наречия. Бильбо-то оказался прекрасным учителем. Привет тебе, о друг эльфов!» — сказал он, поклонившись Фродо. «Мы рады, что нам по пути. Пойдем, но иди в середине, чтобы не отстать и не заблудиться. Впереди долгая дорога». «Долгая? А вы куда?» — снова спросил Фродо. «В самую глушь, за лесным чертогом. Идти далеко, но там отдохнешь, и завтрашний путь твой станет короче». Шли они молча и мелькали, как тени, ибо эльфы ходят еще бесшумнее хоббитов. Пин стал было задремывать и спотыкаться, но рядом шел эльф, держал его под руку и не давал упасть. А Сэм шагал рядом с Фродо и шел, как во сне, страшноватым, но восхитительным. Лес по обе стороны густел и густел, смыкающиеся деревья были моложе, а стволы у них толще. Потом тропа углубилась в лощину, справа и слева нависли заросли орешника, наконец эльфы свернули в самую чащу, где вдруг, словно чудом, открылась узкая зеленая просека. Теснее и теснее смыкались высокие стены деревьев, но вдруг расступились, и впереди простерся ровный луг, матово-серый в ночном свете. С трех сторон окружал его лес, а с востока он обрывался крутым склоном, и могучие древесные кроны вздымались к ногам откуда-то снизу. Эльфы уселись на траве и завели негромкий разговор между собой. Хоббитов они словно бы перестали замечать. А те дремали, укутавшись в плащи и одеяло. Ночь надвинулась. Дальние деревенские огоньки в долине погасли. Пин крепко уснул, улегшись щекой на кочку.